«Няня, я не променяла его. Мы с ним переписываемся, и с Анатолием тоже, потому что я его люблю». «Вы бедовая! Мамаша с вами беда! Да и папаша ваш, приехавший из Петербурга, все беспокоился о вас!» «Молчи, няня! Расскажи что-нибудь другое! Мне надоели упреки!» «Вот Елизавета Андреевна чисто профессорша, такая солидная, и родителям с такой-то покойнее!» Няня Вера Ивановна в Ясной со всеми уже перезнакомилась. Все уже знали, что она не простая, а из духовного звания. Наталья Петровна, сидя с ней на скамейке в саду, выпытывала у нее все подробности жизни нашего дома. «Ну и что же, много женихов к вам ездит?» — спрашивала она. «А как же? Три невесты дома были», — с гордостью отвечала няня. «Всякие бывали. Теперь Елизавету Андреевну будем отдавать». «Что же, и военные ездят?» Жуя табак и как-то кося рот на бок, выспрашивала Наталья Петровна. «Двое их ездят. Один-то, как бишь его, флигель, кажется, да, адъютант, гусар, значит», — говорила няня. «А другой-то тоже военный, штабной, сказывали, хочет через 2 года приехать и нашу Татьяну Андреевну взять. Так и родителям сказывал. Потому ему отказали, что молода еще». «Ах, батюшки!» — ахала Наталья Петровна. «Женихов-то в Москве много, небось. Ну и хлопот же с дочерьми. Только знай, приданое готов. Да и отцам трудно. Дом — яма, хозяин — стой прямо». «Ну, а как же?» — говорила няня. «Известно, трудно. Только и знай, что заготовляй все дочерям. У нас уже многое и пошито. Прошивки к рубашкам и кофтам и всякие такие батисты уже куплены. Монашка, сестра Евлампия, из монастыря, что у Боровицких ворот, знаете? Так вот она к нам по воскресеньям после обедни чай пить ходит. Ей-то Любовь Александровна и дает работу. А уж шьет-то она, словно бисером ништ», — захлебываясь, говорила няня. «Она и Софье Андреевне вашей одеяло стегала». По мнению няни, Соня уже стала ихняя. Соня плохо поправлялась. Ребенок был беспокойный. Няни не было. Лев Николаевич осуждал тех матерей, которые не ходят с детьми сами и не кормят их. Соня кормила, конечно, сама, и няни не нанимала в угоду мужу. Когда через 10 дней уехала Марья Ивановна, а Соня еще совсем слабая, еле стояла на ногах, мать настояла на том, чтобы взяли кого-нибудь, хотя временно, чтобы ходить за ребенком. С дворни привели сестру нашей Дуняши, Варю, девушку лет 24. Она была уже невеста бывшего крепостного Ивана Шорника. В уходе за ребенком она мало смыслила, и матери пришлось ей все показывать. Мать была очень недовольна, что не было постоянной няни. Она говорила: «Левочка все чудит, хочет жизнь Сонечке по бабьему устроить. А тут у нас и уход за ребенком, и матерью не тот, что у баб на деревне, да и силы не те. Он не хочет понять этого. Да к тому же и кормление идет неблагополучно. Вряд ли Соня сможет кормить, раз у ней кожа на груди потрескалась. Это длинная история». Тетенька и я слушали это и очень огорчались. Но делать было нечего. Пришлось выжидать и смотреть на страдания Сони, которые, по предсказаниям матери, все усиливались, так как уже начало нарывать. Лев Николаевич ходил расстроенный. Он, очевидно, никак не ожидал этого и не верил матери. А Соня слабела, не поправлялась и страдала ужасно. В доме после большого оживления царила теперь тишина и тяжелая атмосфера. Мама уговаривала Соню взять кормилицу. Соня и слышать не хотела.